Японии, произнесла она. «А сейчас я покажу вам фрагмент кольчуги». На свет был извлечен кусок ржавой кроватной сетки. «Вещи, конечно, замечательные», — заключила Вера. «Наверное, даже редчайшие. Но вот скажите, что-нибудь изготовленное из драгоценных металлов вы находили?» «Из драгоценных? Из золота там или хоть из серебра?» «Монеты только. Но их немного, из десяток. Где-то здесь были. Так называемые чешуйки». Сабуров долго копался в коробке, наконец достал прозрачный пакетик, в котором виднелось несколько корявых черных пластинок величиной с ноготь мизинца. «Не густо», — сообщила Вера свои выводы. «Чем богаты?» — отшутился Сабуров. «Но ведь мы раскапывали не древние городища, а место битвы. Откуда же на нем золото и серебро?» «И я некогда принимала участие в раскопках», — похвалилась Вера. «Интересно, где?» «На Таманском полуострове». «И кто же руководил вашей экспедицией?» «Доцент Абрамов». «Григорий Ефимович?» «Он. Я тоже учился в вашем институте». «Уж не на истфаке ли?» «Нет, на филологическом». «А что вы делаете вечером?» — неожиданно спросил Сабуров. Его настроение, как видно, поменялось на противоположное. Вера нервно усмехнулась. «Начинается ухаживание». «Да, собственно, ничего», — ответила она. «Тогда, может быть, куда-нибудь сходим?» — в голосе Сабурова звучала чуть ли не мольба. Но связывать себя с подобным типом Вера не желала. Даже всего лишь на время поход в заведение. Что он может ей дать? Да ничего. Ни внешности, ни денег. Одет весьма непрезентабельно, потертые джинсы, такая же рубашка. Может быть, он и в ресторан желает идти в подобном виде. Чем-то он напоминал ей Абрамова. Но тот хоть красив, а этот... Все в нем утрировано. И нос, и челюсть, и фигура. Нет, он не то что на мужа, даже на одновечернего ухажера не тянет. И Вера уж хотела было отказаться от заманчивого предложения, но тут в ее сознании произошел некий сдвиг. Словно один разум уступил место другому, свирепому и безжалостному. Ни капли сострадания не имелось в нем, только холодная злоба. Кто перед ней? Пигмей, истинно пигмей, а таких необходимо не просто отвергать. Их следует учить, чтобы знали свое место, и учить крепко, на всю жизнь. Поэтому зачем же отказывать? Не нужно. Напротив, стоит принять его ухаживание, а уж потом... Потом можно поставить этого взорвавшегося урода на место. «Сходим?» — переспросила она. «Так вы, значит, решили за мной приударить?» Сабуров неопределенно пожал плечами, стараясь не выдать своих внезапно возникших чувств к этой девушке. Однако в его водянистых глазах появилось нечто такое, что говорил само за себя лучше всяких слов. «Можно, конечно, сходить», — продолжала Вера. «Вот только куда?» «В какой-нибудь кафе или бар?» «Фу, какая дешевка! В бар! Нет уж! Если приглашаете меня на рандеву, то только в ресторан, причем в самый дорогой!» «В Совой! А деньги-то на Совой у вас имеются?» «Найдем!» «Вот и отлично! Только мне, естественно, нужно переодеться, привести себя в порядок. Давайте встретимся в 7 у входа!» «Идиот!» — произнес Сабуров. В голосе его слышалась плохо скрытая радость. «Значит, в 7 возле Совой?» Вера ни разу в жизни не была в дорогом ресторане, тем более в Совое, который считался самым крутым заведением в Сорочинске. Она только слышала, что кухня там европейского уровня, а цены невероятные. Как пример приводился тот факт, что в ресторане имелся сорт шампанского, бутылка которого стоила 10 тысяч рублей. Верена двухмесячная зарплата. Откровенно говоря, ее вполне бы устроил какой-нибудь недорогой бар, в котором она чувствовала себя гораздо привычнее, чем в Совое. Немного музыки, немного сухого вина или пива. Вполне демократично. А в Совое, насколько она слышала, собирается городской бомонд. Вызывал у нее удивление тот факт, что Сабуров видел ее сегодня первый раз и уже сделал столь широкий жест. Это выглядело в высшей степени странным. С чего бы вдруг? Неужели он настолько воспылал любовью к ней, что решился на весьма ощутимые траты? Вера знала, сколько зарабатывает аспирант, и решила. Сабуров действительно нашел клад и теперь гуляет напропалую. Кстати сказать, к досаде Веры доцент Абрамов не только ни разу не сводил ее в какое-нибудь общепитовское заведение средней руки, но даже избегал разговоров на эту тему. Он предпочитал проводить интимные встречи в Вериной квартирке. Алкоголь почти не употреблял, а если и пил, то только водку, причем в очень небольших количествах. Вера уже начисто забыла о том, с какой яростью она только что отнеслась к знакам внимания со стороны Сабурова. Сейчас девушка думала: чтобы такое надеть, чтобы не показаться в Совое белой вороной. Из одежды ничего сколько-нибудь приличного для ресторана у нее не было. Правда, имели шикарные туфли на шпильке, надевавшиеся всего один раз на новогоднюю вечеринку в редакции. Оставалось пойти в магазин и купить ту итальянскую шелковую блузку с рюшами, на которую она давно смотрела, но никак не решался ее приобрести по причине высокой цены. Вер так и сделала, а заодно прихватила шикарную коричневую юбку в тон блузки. Истратив на покупки все имевшиеся сбережения, Вер, тем не менее, осталась довольна. Она вертелась перед стоявшим в прихожей древним зеркалом, в котором едва различала свое расплывчатое, словно призрачное отражение. Однако и это мутное чудище не могло скрыть ее великолепие. «Самое то», — с гордостью произнесла Вера. «Теперь держись с собой». Естественно, наша героиня явилась ко входу в ресторан вовсе не в 7, а почти в 8, нисколько не сомневаясь. Новый ухажер терпеливо ожидает ее появления. Так и было. Сабуров одиноко стоял на ступеньках входа, и Вере на миг стало его жалко. Она глядела из темноты на несуразную фигуру историка и размышляла, подойти или нет, словно предвидела в этом шаге нечто роковое. Однако долго думать на этот счет Вера не стала. Не подойти? Да с какой стати? Зря, что ли, она истратила все деньги на шикарный прикид. Когда ее еще пригласят в совой? И Вера, раскачивая плечами и бедрами, что, по ее мнению, соответствовало стилю бедовая девчонка, двинулась к Сабурову. Молодой человек тотчас узнал в приближавшейся фигуре Веру и бросился ей навстречу. «Где же вы пропадали?» — с робкой укоризной поинтересовался он. «Да вот размышляла, идти или не идти», — довольно нагло отозвалась наша героиня. «Как же так? Ведь мы договаривались. Ну, я же пришла». «Да, конечно, конечно. Лучше поздно, чем никогда». «Вот именно. Так мы идем или не идем?» «Безусловно». Швейцар в ливрее с галунами с поклоном распахнул перед ними массивную дверь, и пара вошла в совой. Уже перед гардеробом, куда вновь прибывшие сдали свои плащи, Вера отметила. Сабуров одет достаточно дорого и изысканно. На нем был пусть и не смокинг, но отличный темно-синий, похоже, английский костюм. На ногах элегантные коричневые туфли, а вместо обычного галстука темную сорочку украшала белая бабочка. Да ты не так прост», — произнесла про себя девушка. Она еще раз оглядела себя в зеркале, оставшись довольной, смело вошла в зал. Здесь было полутемно, почти пусто. Пахло хорошим табаком, французской косметикой, еще чем-то неуловимым, но явно принадлежавшим к атрибутике сладкой жизни. Приглушенно играла струнная музыка. «Устроитесь в зале или предпочитаете кабинет?» — поинтересовался неизвестно откуда возникший метрдотель. «Кабинет», — сказал Сабуров. Метрдотель провел их в небольшое помещение, где на сервированном на две персоны столе сверкал хрусталь и матово светились серебряные столовые приборы. «Пожалуйте», — солидно произнес мэтр д'отель и удалился, но появившийся вместо него официант с поклоном подал книжицу меню в марокеновой папке. Вообще все убранство кабинета, обтянутые винно-красным шелком стены, бра под абажурчиками того же цвета, столик и стулья с гнутыми ножками а-ля Людовик XV, настраивал на вальяжный, исполненный сытого достоинства лад, однако не без капли пряного разврата в заключении ужина. Салат пикадилли, суп из раков, принялся заказывать Сабуров. Почки в Мадере. «Я не люблю почки», — перебила его Вера. «Прошу прощения, тогда язык под соусом, трубочки в вине, мороженое. Какое посоветуете?» «Рекомендую пломбир с фруктами и орехами, свежайшие. Пить чего извольте. Карты вин у нас разнообразнейшие, от чилийских и испанских до французских». «Я, знаете ли, как-то не очень в них разбираюсь. Какого-нибудь французского хотелось бы». «Тогда смею предложить Шато Лафит, урожай 2002 года. Изысканнейший букет. Несите». «Оставьте меню», — потребовал Вера, когда официант протянул руку за марокеновой папкой. «Да», — подтвердил Сабуров. «Возможно, мы еще чего-нибудь пожелаем». Официант, своим фраком и белоснежной манишкой, напомнивший девушке пингвина, молча поклонился и исчез. Вера схватила меню и принялась изучать цены. Они и вправду оказались умопомрачительными. «Однако...» только и смогла произнести она. «Вам что-нибудь не нравится?» «Мне показалось дороговато». «Один раз живем», — с купеческой спесью в голосе ответствовал Сабуров. Первый раз он изменил своему стилю трудяга-интеллигент. Вера внутренне усмехнулась. «Так вы подпольный миллионер». «Почему подпольный? Сейчас нет подпольных». «Ну, значит, реальный». «Понимаете, Вера», — Сабуров чуточку замялся. «Я недавно получил наследство, квартиру. Умер дед, он и отписал. Еще одна квартира мне не нужна. Мне и своей собственной достаточно. Я ей продал. Деньги получил весьма приличные. Вот и гуляю». «Тогда все понятно. А я думал, клад нашли». «Хе, клад. Я же говорил, археологи почти не находят что-либо ценное. Вы и сами знаете, ведь копали же». «Да, конечно. Но все же случается». «А если и случается, то по закону клад нужно сдать государству, а иначе...» Но что случится в противном случае, Вера так и не узнала, потому что принесли вино и салат. «Кислятина», — пробормотал Сабуров, пригубив из фужера. «А мне нравится. Терпко и едва заметно сластит». Сабуров одним глотком выпил весь фужер, потом подцепил вилкой кусок языка. Его глаза заблестели. «Знаете», — вполголоса произнес он, наклонившись к Вериному лицу, «я действительно всегда мечтал найти клад, с измальства еще. Книжки про клады любил, «Остров сокровищ», «Приключения Тома Сойера». Он вновь наполнил свой фужер и сделал изрядный глоток. Поэтому и подался в археологи. Как только окончил школу, так и подался. Конечно, не сразу в археологи, а на исторический факультет. А в детстве монетки собирал. Да и сейчас собираю, и старину всякую. Видимо, одно к одному. Вера с интересом слушала. «Город наш, как вы знаете, старинный», — продолжал свое повествование Сабуров. «До революции в нем много всякого интересного народа проживало. И купцы, и дворяне. Сейчас уж ничего не осталось от тех времен, но если походить по кладбищам, то по памятникам тех времен можно себе представить. Ну и дома, конечно, старые имеются. А в домах этих...» Он не договорил и допил вино. «Так он быстро наклюкается», — насторожилась Вера. «А ведь по нему не скажешь, что любит употребить». «Вы почему ничего не едите?» — спохватился Сабуров. «Супчик вот раковый, попробуйте». Его рука вновь потянулась к бутылке. «Пока я буду лопать этот, как он выразился, супчик, мой новый друг целиком прикончит эту французскую дрянь», — подумала Вера. «Так дело не пойдет. Нужно отвлечь его разговором». «Вы так интересно рассказываете», — заметила она, — «про старину. О домах вот заговорили. Да что же в них такое есть?» «Послушайте, Вера, может быть, вы мне немного расскажете себе?» — неожиданно сменил тему разговора Сабуров. «О себе? Что же рассказывать? Родилась, училась, теперь работаю в газете. Жизнь самая обычная. Этим летом на юга ездила. Скукота?» «А молодой человек у вас имеется? Поклонник, другими словами?» «Зачем вам это знать?» «Так просто. Вернее, не просто. Я как только вас увидел, сразу понял, хорошая девушка». Вера хмыкнула. «Да вы физиогномист. А мне показалось, в первый момент я вам не понравилась». Сабуров потупился. «Был немного, но только в самом начале знакомства. А потом?» «Что потом?» Сабуров прошептал что-то себе под нос. «Я не расслышала. Так что ж потом?» «Я человек уже не то чтобы очень молодой». «Да неужели?» «Ну и не старый, пока не старый». «Это я вижу. Пора подумать о серьезном». «Ну-ну. О женитьбе я хочу сказать». Вера в изумлении приоткрыла розовый ротик. Она ждала каких-то слов, возможно, даже не совсем приличных. Подвыпивший Сабуров мог сходу предложить переспать с ним. Понятно, за роскошный ужин нужно платить, но такого оборота она не ожидала. «По сути, этот тип предлагает?» Лена чего-то не поняла. «Вы что же меня замуж зовете?» — напрямую спросила Вера. «А почему бы и нет?» — горячо произнес Сабуров, видимо, обрадовавшись, что не придется самому выдавливать из себя столь трудно произносимые слова. Вера захохотала. «Да ведь вы видите меня всего второй раз в жизни, вернее, третий, и знакомы-то мы всего один день. А как же любовь, чувства там всякие, ухаживания, вздохи при луне?» «Я человек практичный», — заявил Сабуров, протягивая руку к бутылке. Заметив выразительный взгляд Веры, он усмехнулся. «Волнуюсь вот. Да и чего с этой кислушки сделается? Так вот, о практичности. Чего тянуть кота за хвост? Вы мне нравитесь, даже очень, и поэтому я вполне обдуманно делаю вам предложение». «Вполне обдуманно? Это после трех, нет, четырех бокалов?» «Еще, идя на свидание с вами, я уже знал, как себя поведу, что скажу, и вот, сказал». «Семью вы хоть желаете завести?» — язвительно спросила Вера. «Семья денег требует. У молодой жены, скорее всего, имеются запросы, которые предполагают наличие средств, и немало. А зарплата аспиранта — это так, только на булавке». «Зарплата аспиранта? Что за чушь? Неужели вы считаете, что поход в Совой возможен на зарплату аспиранта?» «Вы же, говорите, дедову квартиру продали». «При чем тут дедова квартира? Я, у меня...» «Ну-ну». Но Сабуров внезапно замолчал и уставился соловелым взглядом на Веру. И тут наша героиня взглянула на своего кавалера иными глазами. В них читалась неистовая ярость, смешанная с ледяным презрением. «Этот мозгляк смеет претендовать на ее руку? С первых же часов знакомства делает предложение. Наглец! Но она ему сейчас устроит». «Официант!» — внезапно заорал Сабуров. «Ко мне!» На зов явился пингвинообразный служитель общепита. «Водки!» — продолжал Сабуров в том же тоне. «И закуски соответствующие». Он раскрыл меню и стал тупо в него пялиться. «Вот, разварная осетрина с хреном и уксусом. Тащи осетрину!» Официант перевел взгляд с Сабурова на Веру. Та пожал плечами. «Чего ухмыляешься?» — заревел историк. «Неси, коль приказали!» Он взял в руки почти пустую бутылку от французского вина, повертел ее в руках и, обнаружив, что на дне еще плещется жидкость, поднес горлышко ко рту и допил ее. Появился официант с графинчиком водки и тарелкой с осетриной. Сабуров взмахом руки отослал его прочь, потом наполнил водкой половину фужера, залпом выпил его, потом взял пальцами кусок осетрины и затолкал его в рот. «Здорово, отлично!» — громко произнес он. «Вот напиток! Не то что это дрянь!» — он щелкнул по бутылке. «Ну ты как?» — обратился он к Вере. «Вы о чем?» «О моем предложении. Замуж за меня пойдешь?» «Мы разве на ты?» «А почему нет? Раз пьем вместе, значит, наверное, на ты. Правда, на бурдершафт еще не пили, так это дело поправимое». Он хотел налить Вере водки. «Мне еще вино осталось», — сообщила та. «Вино? А мы его вот так». Сабуров схватил фужер и выплеснул его содержимое на пол. «Нет ничего лучше водочки», — ласково произнес он, наполнив бокал до краев. «Давай, Верка, выпьем за дружбу и любовь». «О, я уже Верка? Ну, извини, подруга, давай, глотни». «Вы, я смотрю, любите выпить». «А то, могу себе позволить, правда, изредка. Не хочу привлекать к себе внимание. Кашу под слесарь интеллигента, эдакий паренек от сахи, пошедший в науку, серый мышонок. В институте все так и думают. Мол, Миш Сабуров червяк. И даже не книжный, а земляной. Копается себе в грязи, ищет какие-то древние цацки. Не спорю, имеет место. Но это для души, археологии, то есть. Для души, для души. А для кармана другие раскопки. Ты вот меня про клады спрашивал, интересовался. Так вот, я нашел клад. И не один. Где же? Какая разница, нашел и все. Поделился с кем надо. Но все равно денег осталось выше крыши. Могу этот сраный кабак на корню купить. Со всеми официантишками, мэтрами, поварами. Хочешь, куплю, тебе подарю. Спасибо, мне ресторан ни к чему. А что ты хочешь, газету? Это еще попроще. Ты почему не употребляешь? Так не пойдет, но хоть пригуби. Я водку не пью. Неужто? Вот никогда бы не поверил. Ладно, не пьешь, дело твое. А что пьешь? Ну, скажи. Шампанское. Ха, да сколько угодно. Эй, официант, халуй. Где ты, милый? Топай сюда. А какая в вашем вертепе есть шампунька? Спросил он, когда официант явился на зов. Любая, а самая крутая. Май это Шандон. Тащи бутылек. А знаете, сколько оно стоит? Холодно спросил официант. Да какая разница? Не дороже денег. Сабуров извлек из кармана пачку зеленых банкнот. Тут 10 штук. Надеюсь, хватит? Плачу за все. Деньги исчезли в руках официанта, как по волшебству. Строгость на его лице сменилась сладчайшей улыбкой. «Конечно, конечно», — зачистил он. «Все, что пожелаете». «Тогда, кроме этого, маэта, тащи еще водки», — приказал Сабуров, и официант поспешно убежал. «Неплохо бы поразмяться», — изрек гуляка. «Сплясать неплохо. Краковяк или хоть ГПК?» «Что-то уж больно старомодное», — отозвалась Вера. «Нам и такой сойдет. Пойду закажу». Сабуров поднялся, при этом заметно качнувшись, схватил девушку за руку и повлек ее за собой из кабинета. Струнный оркестр, развлекавший публику, которой, впрочем, почти не наблюдалось, состоял из двух молодых людей и такого же количества девиц. Молодые люди, облаченные во фраки, играли на скрипках, а девицы в длинных кисейных платьях, одна на виолончели, другая на арфе. «Краковяк, знаете?» — рявкнул Сабуров. Оркестранты испуганно воззрились на него. «Краковяк, говорю, сбацайте!» «Мы такую вещь играть не умеем», — сообщил худосочный скрипач. «А, деньги нужны», — глумливо произнес Сабуров. «Извольте получить». Он извлек новую пачку долларов, отмусолил 4 бумажки, протянул скрипачу. «Давай, земеля!» Тот отвел руку с купюрами и отрицательно качнул головой. «Не умеем», — равнодушно повторил он. «Ну тогда...» — Сабуров задумался. «Ну тогда хоть кадриль или полечку?» «Польку, пожалуйста!» — воскликнула арфистка и, поспешно поднявшись, почти выхватила деньги из рук Сабурова. «Начинайте!» — махнул тот платочком. Оркестрик затянул старомодную мелодию. Сабуров подхватил Веру и сделал несколько па. Одной рукой добрый молодец поддерживал свою партнершу, а другой махал над головой платком. Неожиданно он остановился. «Не то играйте!» — крикнул музыкантом. «Ох, не то!» Гуляка подскочил к виолончелистке, вырвал у нее смычок и замахал им над головой, пытаясь дирижировать. Однако в его руках сия принадлежность струнного инструмента скорее казалась похожа на шпагу. Сабуров грозно вращал смычок, словно собираясь стукнуть им кого-нибудь. Так и случилось. Оставшись без орудия производства звуков, виолончелистка осторожно положил инструмент на пол, подошла к Сабурову и схватила за смычок. «Ты чего?» — опешил тот. «Отдайте», — тихо произнесла виолончелистка. «Чего тебе отдать?» — взревел Сабуров. «Смычок». «На, получи!» Сабуров с размаху треснул виолончелистку смычком по голове. Та закрыла часть лица и лоб белыми пухлыми руками и беззвучно зарыдала. «Эй, мужик, ты чего это себе позволяешь?» — заорал другой скрипач, довольно плотный парень. Фрак, казалось, готов был расползтись у него в плечах. «И тебе на!» — перешел в наступление Сабуров. Смычок в его руке свистел, как хлыст. На небольшой сцене, где еще недавно музицировал квартет, началась свалка. Жалобно зазвенела упавшая арфа, завизжала рухнувшая следом на свой инструмент арфистка. Плотный скрипач одной рукой вцепился Сабурову в пиджак, а другой молотил его, почему попало. Однако и Сабуров не остался в долгу. Не выпуская своего оружия из рук, он что есть силы стукнул скрипача головой в лицо. Тот от неожиданности выпустил буяна из рук, и Сабуров нанес музыканту еще один удар кулаком вдогонку. Фраг затрещал и разошелся на спине. «Ах вы гады!» — ревел Сабуров, сокрушая оркестровую братью, которая, поняв, что потерпела поражение, разбегалась во все стороны. Вера, встав у стенки, следила за титанической борьбой своего нового знакомого. Зрелище, что и говорить, выглядело впечатляюще. Но, как оказалось, оно еще не окончено. Кроме них в ресторане пребывала еще одна компания, трое крепких мужчин средних лет, не то коммерсантского, не то бандитского вида. Сидели они в противоположном конце зала, недалеко от выхода, и о чем-то тихо беседовали, время от времени поднимая рюмки. Поведение Сабурова, по-видимому, не оставило их равнодушными. Мужчины отвлеклись от распития спиртных напитков и с интересом взирали на происходящее. Разогнав музыкантов, Сабуров бросил взгляд в зал, его глаза наткнулись на зрителей. «Эй, ребят!» — обратился он к мужчинам. «Не выпить со мной? За победу!» «Охотно!» — отозвался один из них. «Ты, парень, вел себя как герой!» «А скажите, ребят, вы сейчас не цыганили?» «Точно, браток, угадал!» «А не сыграете ли вы для меня, купца второй гильдии Тимофея, сына Петрова, Брыкина, что-нибудь родное?» «Что же, милый, тебе исполнить?» «Да хоть ты не шей мне, матушка, красный сарафан!» «Хороший выбор, только извини, милый, гитар-то мы с собой не захватили». «Гитар? Это поправимо! Эй, половой! Человек, где ты? Пойди сюда!» Появился слегка возбужденный официант. Нервозность его выражалась в том, что он беспрестанно перекидывал салфетку с одной руки на другую. «Дорогой мой человек, доставь сюда три гитары. Душа песен просит, а вот эти черноголовые, оказывается, поют». Официант недоуменно оглядел троицу. «Мы только танцуем», — вступил в разговор другой мужчина. «Как только танцуете? А вот тот сказал, поете». Он ошибся. «Нет, братовья, так дело не пойдет. Сказали петь, могёте, так пойте, а то я и вам накостыляю. Тащи, урод, гитару!» Это Сабуров обратился уже к официанту. «Нет у меня гитар», — раздраженно произнес тот. «И не урод я вовсе. Вы, гражданин, уж очень себе позволяете». «Что я позволяю?» «Лишнее, вот что». «Я деньги плачу». «Деньги деньгами, а оскорблять-то зачем?» «Кого это я оскорбляю? Тебя, что ли, хама? Да тебя и оскорбить нет никакой возможности, потому что как ты, быдло!» И Сабуров влепил официанту здоровенную плеуху. Бедняга покатился по полу. «Ну что, ребятишки, будем музицировать?» Как ни в чем не бывало, спросил он у крепкой троицы. «Будем, будем», — вкрадчиво произнесли мужчины и тут же бросились на любителя злачных мест. Быстро и сноровисто они скрутили его, завели руки за спину и щелкнули наручниками. «Вызывай ментов», — приказал старший официанту. «Ах вы так!» — заревел пришедший в себя Сабуров. «Мне, второгильдейному купцу, руки выламывать? Да как вы смеете, я тут все купил, и вас куплю, куплю и продам, я всех куплю и продам». «Ладно, ладно, успокойся», — похлопал его по плечу главный из мужчин. «Купишь, всех купишь». «Нас, Брыкиных, в трубу сажать, жопу сажей мазать!» — орал Сабуров, пытаясь освободиться от наручников. «Почему вдруг Сабуров стал называть себя Брыкиным?» — размышляла Вера. Она уже где-то слышала эту фамилию, но никак не могла вспомнить, где. В зал, помахивая дубинками, вошли два милиционера. «Это, что ли, хулиган?» — спросил первый высокий прыщавый с нашивками сержанта, указав дубинкой на Сабурова. Вера, стоявшая почти рядом, уловила мощные ароматы только что выпитого алкоголя и лука, которым этот алкоголь, как видно, закусывали. «Это самый», — сообщил пострадавший официант. «А в чем на нем браслеты?» — поинтересовался второй милиционер, низенький и толстый. «Наша работа», — заметил один из мужчин. «А вы, собственно, кто?» «Сотрудники убойного отдела уголовного розыска Заречного района. Я майор Глебский, а это капитан Сухомлинов и старший лейтенант Гумеров». «Ясно, майор. Куда его?» «В отделение, естественно». «Он рассчитался?» — поинтересовался Глебский у неизвестно откуда возникшего метрдотеля. Тот солидно кивнул. «Из оркестра?» — новый кивок. «Тогда забирайте. И девушку-то прихватите?» — майор кивнул на Веру. «Она с ним была. Показания даст. А то этот тип, похоже, невменяем». «Вперед!» — распорядился высокий сержант. «И ты, красавица!» «Насилие над личностью!» — заорал Сабуров. «Иди, иди!» И пленников повели в милицейский газик. В отделении дежурный капитан, даже не взглянув на Сабурова, принялся оформлять протокол. Сам же историк сидел на жесткой скамье и клевал носом. Рядом примостилась Вера. «Эгэ», — произнес капитан с насмешливым уважением, оглядывая извлеченную из кармана Сабурова распечатанную пачку долларов. «А земляк, ты не прост». «Кто передо мной?» — спросил милиционер Веру. «Документов при нем не имеется». «Я купец второй гильдии Тимофей Петрович Брекин», — заявил неожиданно очнувшийся Сабуров. «Маскательная торговля Брекин и сыновья. Слыхали, наверное, магазин на Губернаторской, лавка возле Архангельского подворья и еще одна в Петуховской слободе». «Чего-чего?» — изумился капитан. «Девушка, вы, кажется, с ним были. Чего он такой несет?» «Напился», — односложно ответила Вера. «Что он пил?» «Вино, а потом водку». «Тогда понятно, мешал, значится. А кто он на самом деле? Мне протокол составить нужно». «Говоришь, купец второй гильдии Брекин?» Вновь встрял Сабуров. «В участок, сволочь, свели. А за что? Я в своем праве, коли деньги заплатил». «Заткнись, придурок. Так как его звать по-настоящему?» «Михаил Сабуров. Работает где?» «В пединституте, то есть по-новому в госуниверситете. Аспирант на факультете истории и права». «Историк, значит. Тогда понятно. А то купец второй гильдии». «Да, купец!» — вскинул голову Сабуров. «Ладно, ладно, успокойся. Деньги-то у него откуда?» Вера пожал плечами. «А вы сами кто?» Девушка достала из сумочки служебное удостоверение. «Так, газета «Путь наверх», — стал читать капитан. «Корректор. Значит, вы с ним в Совой гуляли и стали свидетельницей его художеств. Или, может, участницей. Он вас не обижал?» Вера отрицательно покачала головой. «Ну хорошо, я вас отпускаю, Вера Карловна. Идите себе и впредь при походе в ресторан выбирайте более подходящих попутчиков». «А с ним что будет?» — Вера указала на дремлющего на скамейке Сабурова. «С ним-то? Да ничего особенного. Сейчас в обезьянник отведем, пускай купец проспится». «Не купец!» — не открывая глаз, пробормотал Сабуров. «Вот-вот, отдохнет малость». Уже ночью, пребывая в своей кроватке, Вера пыталась вспомнить, откуда же ей известна фамилия Брыкин. «Брыкин, Брыкин», — повторяла она, — «что-то связанное с детством. Может, учителя какого-то так звали? Или, наоборот, одноклассника?» Наконец до нее дошло. Старое кладбище. Памятник. Мраморный ангел с отбитым крылом. Точно. На постаменте так и написано. Купец второй гильдии Тимофей Петрович Брыкин. Но он умер в незапамятные времена. Почему же Сабуров вдруг вспомнил о нем? И не только вспомнил, а, похоже, и вообразил себя им. Размышляя над странным фактом, Вера незаметно заснула. Глава третья. Месть при помощи Наполеонов и пребывание в доме скорби. Труд в корректорской, чтение и правка газетных полос не то чтобы угнетали Веру, однако представлялись ей не совсем тем, чего бы желала для себя. Девушке справедливо казалось, она способна на большее. Вере хотелось писать. В душе она видела себя журналисткой. Однажды, еще в первые дни своей работы в редакции, Вера сотворила очерк, строк эдак на 400, как ей потом сообщили. Речь в материале шла об одной ее знакомой, которая играла на гитаре и пела произведения собственного сочинения. Исполнительницу величали Люсьена Феличита. Столь причудливое имя являлось, конечно, псевдонимом. По-настоящему девушка звалась Людмилой Филатовой. Феличита считал себя музыкантом, работающим в жанре бардовской песни, и пыталась пробиться на профессиональную сцену. Однако играла она весьма средне, а пела и того хуже. Песенки типа «Кровь-любовь», исполненные дрожащим голоском с неизбывным надрывом, увы, большим спросом не пользовались. Феличита выступала на детских утренниках, на посиделках пенсионеров, в воинских частях. Выше ее не пускали. Однако и это являлось неким подобием успеха. Короче, Вера настругала Феличите очерк и гордо вручила его главному редактору. Тот с кислой миной бегло перелистал.